зачем вам она? Ведь все равно вчера. Вязы шуршатся окном, поддакивая лошадку известному только поезду. Где-то гудит пчела. Сделать себе карьеру из перепутья видимость. Сам теперь светофор, плюс впереди река. Разница между зеркалом, в которое вы глядитесь, и теми, кто вас помнит, тоже невелика. Запертые в жару ставни увиты сплетнею или просто плющом, чтоб не попасть в просак, загорелый подросток, выбежавший в переднюю, у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах. Поэтому долго смеркается вечер, обычно отбитый форум вокзальной площади со статуей и т.п. взгляд, в котором читается: будь ты проклят, прямо пропорционален отсутствующей толпе. Где взгляд, в котором читается: да будь ты, сука, проклят, прямо пропорционален отсутствующей толпе.